Глава вторая, в которой выясняется, что негры тоже люди, а Иван не успевает удивиться. Абдулло попробовал закопаться еще глубже, но времени не хватило. За хлипкой стеночкой хижины раздались резкие голоса пришельцев и отчаянный с хрипом вопль Маду. Старый сенегалец придавил своим тощим телом Анжелу, зажав ей рот ладонью, и натянул на голову рваную циновку. Эта яма в бывшей хижине мсье Фарика, в которой старый слуга хранил кое-какие продукты, была последним убежищем во всем поселении, куда не добрались захватчики. Десяток вооруженных мечами белых солдат согнал в соседнюю хижину всех тех, кто не успел убежать, и, оставив несколько охранников, принялся прочесывать другие дома. Это было последнее, что успел рассмотреть Абдулло перед тем, как нырнуть в спасительное убежище. На улице раздались женские крики и плач, и громкий гогот пришельцев. Глаза Анжелы сильно расширились. «Это же...» Белые женщины, жившие в поселке, умоляли пощадить их детей. Временами они перескакивали на ломаный английский, который Анжела стараниями Фарика неплохо освоила, и умоляли. Наверху громко пролаяли на неизвестном языке. Следом сразу раздались жуткие хрипы, и нечеловеческий, переходящий в ультразвук вой матерей. Абдулло крепче прижал ладонь ко рту забившейся в ужасе девушки. «Молчи, дочка, только молчи!» Там, на улице, рядом с их домом, чужаки только что убили черных детей белых женщин из их поселка. Старика колотило. «Как же так можно? Это же дети! Они же совсем маленькие!» О себе в этот момент старик вообще не думал. Грубый голос снова подал команду, раздались глухие удары, и крики женщин смолкли. Только из соседней хижины доносилось тихое «Ва-а-а!» Это плакали жители поселка. Рука старика плотно закрыла рот, и Анжела, захлебываясь в слезах, начала задыхаться. «Абду, пусти!» Старик убрал руку и посмотрел своими воспаленными, гниющими глазами в чистые глаза Анжелы. «Все будет хорошо!» Последнее, что успела увидеть бывшая жена мсье Фарика перед тем, как потерять сознание, — слезы на морщинистых щеках своего вечно невозмутимого слуги. Маду, бывший соливар волей чужаков, назначенный новым предводителем их поселения, ждал своих белых партнеров еще прошлой осенью. Как уж он умудрялся понимать этих белых дикарей, один из которых был весь словно папуас, покрыт татуировками, один Аллах ведает. Абдулло, принявший на себя обязанности смотрителя дома мсье, пока тот был в отъезде, глядел, как Маду объясняется на пальцах с татуированным, и удивлялся. Надо же, просто нигерийский соливар, а такой сообразительный. Ну и ладно, зато какая прибыль. Чужаки, приплывшие прошлым летом и забравшие господина и его друга с семьей, вскоре вернулись и предложили торговать. Тогда Маду и Абдулло организовали добычу масла. Чужаки платили щедро. Железные лопаты, топоры, ножи, даже стальные рыболовные крючки. Бизнес был выгодным, делать почти ничего не надо было. Со сбором оливок прекрасно справлялись женщины. Они же приносили тяжелые корзины на берег, где на маслопрессе работал лично сам Маду. Торговля успешно шла, в общине наконец появился железный котел, и планы на будущее производители масла строились самые радужные. Но осенью, несмотря на договоренность, торговцы не пришли. Маду ходил по пляжу в ожидании гостей целых 3 недели. А потом начался шторм, и старый Абдулло понял, что раньше следующей весны ждать их бесполезно, о чем он и сообщил Маду. Сначала предводитель опечалился, а затем велел убрать приготовленную бочку с маслом под навес и сообщил всем жителям, что весной наши белые братья точно вернутся, и, может, даже вместе с господином Фариком. И они вернулись. Весной, как и обещал Маду. «Господин Маду! Господин Маду!» Маленький голый мальчишка во весь дух несся по поселку, громко крича. «Лодка, господин! Черная лодка снова пришла!» Сонное поселение разом проснулось, Изо всех хижин высыпали мужчины, женщины и дети. Все дружно поспешили к пляжу, чтобы встретить желанных гостей. Абдулло тоже хотел побежать вместе с ними, но он был уже стар, да и глаза из-за постоянного нагноения стали видеть совсем плохо. Поэтому он решил никуда не спешить. «Стой, женщина!» Анжела, последняя из жен господина, оставшаяся в его доме, хотела было выскочить на улицу, но была остановлена стариком. «А если это господин вернулся, принарядись!» Видел Абду действительно неважно, но то, что на девушке лишь старая травяная юбка, он рассмотреть успел. Чернокожая красавица гордо выпятила подбородок, резко развернулась и пошла наряжаться и прихорашиваться. Радостные крики и песни, доносившиеся с пляжа, сначала как-то неуверенно стихли. Старик отложил домашние дела и настороженно прислушался. Позади в женской комнате что-то негромко напевала Анжела, а вот с берега не было слышно ничего, ни звука. Бум! Раскат грома заставил старика подпрыгнуть на месте, а девушка от неожиданности взвизгнула. А потом на пляже раздались десятки полных боли и страха голосов. «Абду, что? Прячься!» Старик не раздумывал ни секунды. Оттащив со своего места плетеный топчан, он указал Анжеле на яму. «Прячься!» Мимо хижины, подвывая от ужаса, пронесся первый беглец. «Стой!» Мальчишка ревел в полный голос, размазывая сопли и слезы, и не обратил на старика никакого внимания. Следом бежала женщина. «Да стой ты!» Абдулло залепил по уху истошно вопящей бабе и затащил ее в дом. «Что там? Что произошло?» «Лодка! А! Выстрелила! А-а-а!» Баба вырвалась из рук и рванула на выход. «Всех убили!» «Это другие белые!» «Да, точно! Другие! Не наши!» Старик протирал слезящиеся глаза и старался не дышать. Рассматривал сквозь щели в стене, как на мужчин поселка, пытавшихся встретить врага с оружием, накатывается железная волна. Эти белые не носили американскую военную форму, и они не брили лица, как их друзья. Эти белые были затянуты в кожу и железо. В руках у них были большие мечи и копья, и ружья, стреляющие стрелами. И они были очень быстрыми и сильными. Чужаки изрубили воина в Маду за два удара сердца старика, а затем принялись сгонять людей к его новому и большому дому. Абдулло закряхтел и стал отползать к яме, где его ждала Анжела. Старик посмотрел в ее глаза, помотал головой и, впервые прикоснувшись к женщине своего господина, зажал ей рот своей ладонью. Очнулась Анжела от запаха дыма. Камышовая крыша ее дома начала дымиться и потрескивать. Сквозь неплотную плетенку старой циновки был виден алый огонек, разгоравшийся у них над головой. «Абду, не сейчас!» Жесткая рука слуги прижала ее к земле. «Они еще близко. Они уходят и жгут. Потерпи, дочка!» Этот апрельский поход здорово отличался от всех предыдущих. В лучшую сторону. Во-первых, было ни жарко, ни холодно. Температура воздуха была в самый раз, да и солнышко еще не припекало, и вся команда во главе с Иваном весь поход к Керчи провалялась на палубе, бездельничая и загорая. Во-вторых, весь путь дул неслабый попутный ветер, причем почти все время точно в корму, так что прямой прямоугольный парус, несмотря на свои скромные размеры, тащил лодку со скоростью паровоза. Ну ладно, не паровоза, но все равно. Скорость выросла как минимум вдвое. И в-третьих, что было самым удивительным, при таком ветре море было спокойным. Никаких волн, только легкая зыбь. «Да, шеф!» Игорек заклинил штурвал и сидел, сложив ноги на фальшборт. «Всегда бы так!» «Сплюнь!» Маляренко постучал по дереву и посмотрел на берег. Пейзаж действительно менялся гораздо быстрее, чем обычно. Сила ветра оказалась гораздо мощнее, чем Ваня мог себе представить. А если бы таких парусов побольше? Надо с парусами что-то решать. Герд четко дал понять, что яхта, которую он строит, будет парусной. Причем паруса должны быть не прямыми, как на беде, а косыми. А двигатель и весла лишь вспомогательное оборудование и не более того. Бельгиец даже пообещал устроить школу начинающего яхтсмена. Но было одно «но». Парусов у Вани не было. А где их брать, он понятия не имел. Маляренко припомнил Андрюхину мельницу. «Может, из шкур сшить?» «Не, тяжелые слишком будут». Лопасти ветряков в Юрьево и в Севастополе так вообще были сделаны из очень тонких досок. Ваня представил себе яхту с деревянными парусами и заржал. «Что, шеф?» «Ничего, Игореха. Да. С таким ветром мы туда быстро добежим». Босс смерил своего служивого косым взглядом. «Ты не расслабляйся, лейтенант». Ермолаев подскочил, как ужаленный. «Есть не расслабляться». Своей жизнью и своей службой бывший студент-первокурсник, залетевший в этот мир прямиком со студенческой пьянки, был очень доволен и очень ею дорожил. Сразу за провалом, отрезавшим Керченский полуостров от Крыма, ветер утих, и скорость сразу резко упала. А на и без того спокойном море воцарился полный штиль. Полная луна светила не хуже прожектора, и Маляренко, накрутив как следует хвост Францу, ушел спать в трюм, велев немцу ночью не останавливаться, а тихим ходом идти к поселку Маслоделов. К уже знакомой бухте беда подошла ближе к полудню. Невысокие горы, надежно защищавшие залив от волн и ветра, уже лежали по левому борту, и беда уже неспешно их обходила, когда вперед смотрящий Франц тревожно закричал по-немецки. Маляренко бросил котелок с супом и в три огромных шага оказался на носу лодки. «Дай!» – Иван вырвал монокуляр из рук немца. «Чего тут у нас?» Небольшая качка мешала рассмотреть все в деталях, но и того, что Ваня увидел, хватило, чтобы понять, что в поселке что-то случилось. «Да мля, какое к черту что-то случилось!» Поселка на берегу просто не было. Было два десятка черных пятен от пожарищ, а над некоторыми до сих пор был виден дым. «Что там, Иван Андреевич?» «Ничего, ничего, Игорек. Нет там больше поселка. Франц, иди на руль, малый ход. Игорь!» Маляренко задумчиво теребил нож на поясе. «К бою! Пойдем посмотрим, что там поближе!» Чем ближе к берегу подходила беда, тем мрачнее выглядел ее экипаж. Уже и без оптики было видно, что на самой кромке берега у воды лежат десятки тел. Франц закусил губу и нырнул в трюм. Бесшумно работающий двигатель вдруг завибрировал, отчего палуба противно задрожала, но скорость лодки не изменила. Беда в эту секунду стала очень похожа на резвого рысака, готового сорваться в любой момент вскачь, но пока еще себя сдерживающего. «Франц, осторожно! Вдоль берега! Ермолаев, в рубку!» Маляренко прилип к борту. В полусотни метров от него медленно проплывали следы полного разгрома. Тела, лежащие на берегу, были страшно искалечены. Некоторые были разорваны на куски. Монокуляр прилип к глазу. «Женщины, дети, мужчин нет. Да что же это такое, а?» В полусотне шагов позади убитых на берегу валялась большая бочка, сделанная из самолетного дюраля, которую Олег привез сюда прошлым летом. Все масло вытекло на землю, темным пятном залив изрядный кусок земли. Ветер нес с берега странное сочетание гари, крови и душистого масла. Рядом с бочкой валялся разбитый и обгорелый маслопресс. Ваня пялился на тела убитых людей, и в душе его царила пустота. Ну да, это были не его люди. Но за что? Почему нужно было их так страшно убивать? Или этот диаб еще куда-то успел наведаться? Лодка почти остановилась, и Маляренко совсем уж было собрался скомандовать стоп-машина, когда из кустов сотни метров от крайнего пожарища выглянул человек. «Франц, двигатель не глуши! Игорь, самый малый ход!» Из трюма согласно гикнули, а Ермолаев удобнее перехватил штурвальчик и направил лодку еще ближе к берегу. «Шеф, там девчонка!» «Вижу, вижу! Не высовывайся, Игореха!» Одетая в разноцветные травяные юбки с огромным количеством бус на груди и браслетов на руках, Молодая девушка несмело сделала несколько шагов в сторону берега, старательно обходя дымящиеся головешки. Иван встал в полный рост, растянул губы в сердечной улыбке и помахал рукой. «Маду! Маду! Вася!» Девушка остановилась и с минуту молча смотрела на Ивана. На ее лице не было никаких эмоций, только очень серьезный, изучающий взгляд. В животе у Вани нехорошо кольнуло. «Франц, к машине! Игорь, из рубки не высовывайся!» Маляренко снова обернулся к берегу и, сложив в ладони рупором, закричал «Маду!» Лицо девушки исказило жуткая гримаса. Она криво улыбнулась и медленно подняла руку, показав на что-то пальцем. У Вани противно свело живот. Предчувствие его редко обманывало. Девчушка, сплошь обвешанная бусами, ясно указывала на неприятности, причем буквально пальцем. Маляренко не оглянулся. Он и так уже все понял. Они попали. Иван скрипнул зубами, выпрямил спину и всем телом развернулся в сторону залива. Прямо на них, очень-очень тихо работая веслами, от маленького каменного островка, лежащего посреди бухты, шла точная копия его беды. Увидев, что их заметили, десяток гребцов, стоя орудовавший громадными веслами, взревел и, уже не пытаясь грести тихо, резко взвинтил темп. На носу черной лодки возник верзила, с ног до головы упакованный в кожаные доспехи, и принялся колдовать над какой-то штукой, установленной на носу его кораблика. «Франц!» — Маляренко глухо припечатал тяжелой подошвой по палубе. «Ходу, Игорь!» — Иван обернулся к рубке. «Вдоль берега выха! Босс!» Ермолаев нырнул вниз, за деревянную перегородку исчезнул из вида. «Но чего еще там?» Ваня снова посмотрел на лодку чужаков. В руках у верзилы появился факел. «Бля! Бери выше, лодку не побей!» — кричали на русском, а Ваня даже не успел этому удивиться. «Ну надо же! Бум!»